Глава 22. Складывалось ощущение, что, несмотря на разницу в возрасте, они постоянно проводили время вместе. Из интереса я посмотрела старые альбомы и пришла к выводу, что раньше отношения между сестрами были куда лучше. Алена Дмитриевна вырастила младшую сестру. Можно сказать, заменила ей мать. На фото они кажутся неразлучными, а в действительности даже не общаются. Я посмотрела фотографии после трагедии. На них Ольги почти нет, только на общих фото, и она всегда в стороне от сестры. Любопытно. Хотя после убийства будущей мачехи и нервного срыва с последующей свадьбой Ольга могла замкнуться в себе. Возможно, она боялась осуждения со стороны сестры или что не удержит тайну и решила, что проще будет отстраниться. Последние фотографии были примерно 10-летней давности. Потом, видимо, стало достаточно просто телефона. Я порылась в старых вещах, раскиданных по коробкам, но больше ничего интересного не нашла и отправилась во вторую часть замка, где была башня Ольги. Скорее всего, там она хранила вещи привидений, от которых избавилась. Вдруг повезет, и я найду что-то еще. Ольгина башня тоже была забита коробками с вещами. Но кроме того, тут еще нашлись мольберт, краски и картины, свернутые в рулоны. Несколько я раскрутила и признала, что у Ольги действительно незаурядные способности. В основном тут были виды природы. Все картины были старыми, видимо, еще со времен юности. Но вот краски явно свежие. Я порылась и нашла альбом, в котором оказались свежие рисунки. Они были мрачноваты. Своды башни с окном света, падающего внутрь. Сам дом снаружи, но тоже овеянный мрачным ореолом. Казалось, Ольга видела в окружающем только темные стороны, которые угнетали и пугали при взгляде на картины. На одной из страниц нашлась старая фотография. Истертая, смятая, разглаженная вновь, отчего по ней шли рябые полоски. Ольга и Алена Дмитриевна вместе. За год до случившейся трагедии, как видно по дате внизу, сидят на причале у дома и улыбаются. Ольга прижимается к сестре, а Савицкая целует ее в затылок. Я закусила губу, глядя на это фото. Сама не знаю почему, почувствовала горечь внутри. Если Ольга хранит фото, значит, для нее это важно? Кажется, я вконец запуталась в их отношениях. Когда спустилась вниз с вещами, Светлана Сергеевна предложила мне выпить чаю. Я не стала отказываться, надеясь узнать что-нибудь еще интересное. «А вы давно в этом доме?» – задала вопрос, жуя печенье. С того самого момента, как Алена Дмитриевна сюда переехала. А до этого у нее работала в городской квартире, приходила 2 раза в неделю. «Ого, то есть давно!» – улыбнулась я. «Быстро свыклись с ее характером?» Да, вполне. Ей нужен слушатель, так что я поддакивала и делала свои дела. Хотя здесь первое время было непривычно. Из поездки она вернулась новым человеком. Вы имеете в виду эзотерику? И ее тоже. Но вообще раньше она много времени проводила на различных общественных мероприятиях. У нее была куча так называемых друзей, которым было в радость пить и есть за ее счет. Поездка помогла ей понять, что на самом деле от таких друзей никакого толка. Она просто очень одинока, Светлана Сергеевна вздохнула. Сами подумайте, лишилась в детстве матери, отец тоже рано ушел, с сестрой отношений нет. Вот и пыталась зацепиться за любого, кто был рядом. Честно говоря, сейчас она стала лучше, хоть и несет эту чушь про духов и всякие чакры. Раньше она частенько прикладывалась к бутылке. Домработница выразительно щелкнула себя пальцем по горлу. Пьяная тоже любила поболтать, но, сама понимаешь, такие разговоры не очень-то приятно слушать. «Ох, что-то я разговорилась сегодня», – Светлана Сергеевна озабоченно посмотрела на меня. «Ты уж извини, не стоило на тебя все это вываливать. Просто нервы никуда из-за случившегося». «Да все нормально», – улыбнулась я и поспешила допить чай. Домой я приехала в тоскливом настроении. Мне почему-то было жаль и Ольгу, несмотря на все, что она совершила, если мы правы, и Савицкую. Они лишились друг друга, а по факту они единственные были друг у друга. По итогу Савицкая пила, пытаясь найти друзей среди прилипал, а потом подалась в эзотерику. Ольга живет с мужчиной, который ее шантажирует, впадает то в депрессию, то в чересчур активную деятельность. Тоже не признак психически здорового человека. И все-таки нужно было что-то делать. Если я права и к исчезновению девочек приложила руку Ольга, нужно найти способ прижать ее к стенке. Помаявшись, я набрала номер. Каждый гудок гулко отдавался сердцебиением в груди. Он ведь может вообще не ответить. Зачем? «Алло!» – услышала голос Вадима и выдохнула. Привет. У меня к тебе просьба. Нужно накопать данные на одного человека. Срочно. Что за человек? Я не видела, но почему-то сразу подумала, что он нахмурился. Вострицкий Геннадий Михайлович. Знаешь такого? Он немного подумал. Лично не знаком, но наслышан. У него вроде бы благотворительный фонд. Точно. Меня интересует вся возможная информация. Официальная, неофициальная, вплоть до слухов. Что-то случилось? Нет. Правда, нет. Снова пауза, после которой Вадим сказал. Хорошо, дам задание человеку. Спасибо. Я уже собиралась положить трубку, когда он позвал. Ирин, сжав на мгновение зубы, призвала себя к терпению. Если твои следующие слова не будут о том, что ты не женишься, давай просто попрощаемся, ладно? Перебила его. Можешь сказать, что позвонишь, как только удастся что-нибудь разузнать. Я замолчала, слушая в трубке его дыхание. Даже не знаю, чего ждала, честно. Все умом понимала, а все равно думалась. Вдруг? Я позвоню, произнес Вадим. Пока. Пока, прошептала в ответ и повесила трубку. Бросила телефон на кровать и немного постояла, пялясь в стену. На самом деле все так, как я и думала. Так что не стоило так расстраиваться, как я сейчас. Чего вообще расстраиваться, когда все вокруг друг друга используют? Глупо было ожидать, что именно Вадим вдруг окажется не таким. Все такие, даже ветер. Чтобы он там не заливал про желание вернуть меня к жизни. Одно другому не мешает. Если, возвращаясь к жизни, я нарою для него что-нибудь полезное, тоже неплохо будет. Кажется, я превращаюсь в разочарованного в людях человека. Интересно, разочарование входит в список эмоциональных состояний ветра, которые он считает жизнью? В общем, рациональных поступков от меня можно было не ждать. Потому ничего удивительного, что я позвонила Кириллу. Он удивился, хотя попытался это скрыть. «Я подумала, может, все-таки выпьем кофе?» – предложила ему. Он немного помолчал, после уточнил. «Просто кофе? Можно с молоком?» Карташов рассмеялся и согласился. «У него как раз было время через час, так что мы встретились в центре в кофейне. Конечно, я преследовала некоторые умыслы. Из личных – желание досадить ветру. Он ведь узнает, что я пью кофе с Кириллом». И может расценить это по-разному. В том числе, как и то, что я решила продолжить наши отношения с Карташовым, раз уж родственных связей между нами не обнаружилось, а с Ольгой у них брак только на словах. Черт знает, почему все это должно было волновать Сашу. Но раз волновало, захотелось ему досадить. Во-вторых, я надеялась ненароком выведать что-нибудь интересное. Вдруг повезет, кто знает. Кирилл был в хорошем настроении. Улыбался и с охотой поддерживал разговор. «Видеозаписи с собой не захватил?» – пошутила я. «Посмотрели бы твои нетленки». «Не думаю, что сейчас они смогли бы кого-то удивить», – хмыкнул Карташов. Видеографика с тех пор шагнула далеко вперед. «А что ты снимал?» «Все подряд. В плане рождалась в голове идея, сочинял под нее видеоряд, находил музыку, ну, шел снимать. А после того, как женился, забросил свое увлечение?» «Стало не до того», – кивнул Кирилл. Меня привлекли к бизнесу, нужно было разбираться с ним. Я ведь, по сути, ничего не умел, только институтские знания. И я тогда еще учился. Алена Дмитриевна мне говорила, что Ольга раньше рисовала. Выходит, вы оба в какой-то степени творческие личности. Как и ты. Я улыбнулась. Можно вопрос? Он устремил на меня внимательный взгляд, я продолжила. Как вы с ней познакомились? Понимаю, что между вами нет чувств, но ведь как-то вы сошлись. Карташов криво усмехнулся, делая глоток, задумчиво поглазел стену. Я случайно заснял ее на видео. Снимал в том лесу, что за нашим домом, и она попала в кадр. Так и познакомились. Звучит романтично, если не знать продолжение. Он рассмеялся. Никакой романтики, Ириш, поверь. Савицкие обе далеки от подобных чувств. А ты нет? Сорвалось как-то помимо воли. Он посерьезнел, разглядывая меня. Я не в том возрасте, чтобы увлекаться подобным всерьез. Боюсь, ты прекрасно выглядишь, и сам это знаешь. Ты встречаешься с Саней, я правильно поняла? Он сдернул брови, разглядывая меня. У нас разговор по душам? Почему бы и нет? Тогда я тоже могу спросить. Внутри ёкнуло. Я почему-то сразу вспомнила клуб и свое перевоплощение в проститутку. А вдруг он все же узнал меня тогда, просто молчал. Нерешительно улыбнулась, он спросил, что между тобой и Вадимом Черненко? Чуть не выдохнула облегченно, но в итоге только усмехнулась, зачем-то начав мешать кофе. «Было заметно, что между нами что-то есть?» «Да». Я кивнула. «Ну вот, надеюсь, для его невесты все таким очевидным не было». Мы с ним встречались, еще до того, как он занял такое положение в городе. Потом несколько лет не виделись, а тут судьба свела нас вновь. Но никакого продолжения не случилось. Он женится на дочке мэра или кого-то там, а я... Это я. Кирилл задумчиво кивнул, делая глоток. Ты же понимаешь, что он может жениться только ради бизнеса? Понимаю. Как и то, что между нами это ничего не изменит. Ясно. Счастья не получилось. Он улыбнулся, оставляя пустую чашку. Что ж, моя очередь. Да, я сплю с Аней. Просто спишь? Кажется, вы давно вместе. Она тебе докучала? Так, ничего серьезного. Не стоит винить ее за это. Мне кажется, она тебя любит. Кирилл вздохнул, потирая запястье. Все сложно, Ириш, правда. Мы с ней вместе почти год. Я не давал обещаний и не гарантировал эксклюзива, и она согласилась. Сам не ожидал, что это продлится так долго, но... Когда не ревнует, она очень даже неплоха. Я усмехнулась. Верю. Просто странно, что она так и работает у вас. Я предлагал ей уйти. Я бы ее обеспечил. Но она упрямится. Может, считает, что так она будет больше присутствовать в твоей жизни? Кирилл промолчал, а я подумала, что наш разговор зашел куда-то не туда. В любом случае он понимает, что чувствует Аня, не может не понимать. И все равно ведет себя как козел. Она это принимает и терпит, потому что вроде как любит. А счастье ноль. Ни у того, ни у другого. Тот случай, когда ты или решаешься на кардинальные перемены в жизни, или лучше просто отпустить друг друга. Потому что это уже не любовь, а навязчивое желание. Гонка за мнимым счастьем, которое вот-вот наступит. И которое не наступит никогда. «Вот это мы забрели», – улыбнулся Кирилл. Я согласилась с ним. «Странно, что Аню не уволила та же Ольга. Она ведь наверняка тоже понимает, что к чему». «Ей все равно. К тому же Аня не просто так пришла. Ее мать долгое время работала у нас, можно сказать, знала Ольгу и Алену с юности. Так что ей совесть бы не позволила уволить». «А вот это уже любопытно. Очень-очень любопытно». Значит, мать Ани много чего знает о семье Савицких и наверняка о той трагедии, что случилось много лет назад. Вот бы поговорить с ней, да только как это сделать, даже если узнаю адрес, Аня ведь настучит Кириллу. И все-таки это была зацепка, от которой было глупо отказываться. В конце концов, есть еще ветер, пусть подключается к делам, сколько можно отлынивать. Он найдет способ узнать у любой бабули все, что угодно. Минут через 10 мы с Кириллом разошлись. Странно, но он все равно мне нравился. Понимала головой, что он мне не подходит. Да и вообще, человек сомнительной репутации. И нравы у него те еще. И все равно, было в нем что-то такое цепляющее. И я поняла, что... Как тогда сказал ветер обо мне, что мне тяжело под маской. Так и я видела в Кирилле не только плохое, но и что-то хорошее, что он давил и убирал за ненадобностью в обычной жизни. То, что наверняка привлекло когда-то мою маму. Все-таки жизнь – очень странная штука. Я позвонила ветру. Выслушав, он поинтересовался. А что ты, собственно, хочешь получить от этого разговора? Я задумчиво покусала губу. Действительно, что? Узнать больше о прошлом Савицких? Надеюсь, что это как-то поможет раскрыть убийство невесты их отца и даст, соответственно, возможность посчитать произошедшее с Аленой Дмитриевной не несчастным случаем. Примерно так я и сказала Ветрову. «Лучше сосредоточиться на девочках», – ответил он на это. «Погибшая невеста никуда не денется. Савицкая, по прогнозам врачей, должна выкарабкаться, так что сама все расскажет. А вот милая Катя, если живы, то находится в опасности». Я посопела в трубку. Ветер, как всегда, был прав. Просто что-то мне во всей этой истории казалось неправильным. Я не могла поймать эту мысль, гнездящуюся в голове, но не покидало ощущение, что я что-то упустила. И, наверное, отсюда странное желание докопаться до истины. «Что предлагаешь делать с девочками?» – поинтересовалась все же. Я поговорил с Ольгой. «Что?» – представился следователем. Якобы к нам обратилась женщина, которой звонили по телефону и обвиняли в убийстве. Кстати, я прошелся по списку и действительно обнаружил несколько подобных звонков. Катя и Мила звонили не только Ольге. В общем, сказал, что мы докопались до девчонок и узнали, что они пропали. Теперь ищем их, обзванивая всех, кто проходил подобную процедуру в гинекологическом центре. Ветер оттарабанил все это таким тоном, что я даже образ успела придумать, в котором он появился перед Ольгой. И что она сказала? Сказала, что она не проходила подобных процедур. «В смысле?» – нахмурилась я. «Она что, всерьез рассчитывает так нелепо отмазаться? Ее имя и данные есть в базе». Я тоже так сказала. Но она настаивает на своем. Ольга утверждает, что не делала аборт. Более того, 8 лет назад ей поставили диагноз по женской линии. Она не может иметь детей.